А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают тут и там, и просто так, и по делам, а возле дома номер два стоит автобус номер два, и пароход издалека дал почему-то два гудка, а ноги тащатся едва, а ноги тащатся едва, и опустилась голова, как голова у цифры два, а все шагают тут и там, и просто так, и по делам, а кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает, кто-то покупает, а у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке, а все шагают налегке.